Глава восьмая. Восьмая ветвь Сакуры. «Мне это не нужно», — сухо ответил в трубку. «Больше не звони мне». «Наша общая знакомая считает иначе. Благосклонность богов может и исчезнуть». «Угрожаешь? Знал, падла, на что давить. За своих девушек я кого угодно порву». «Предупреждаю. Давай поговорим, Кирилл. Без предварительных условий и угроз». «Мы уже говорим. Можешь приступать». «Жду тебя через час на площади торговли». «И прервал связь, гад!» Я тяжело вздохнул и скосил глаза вправо. Заостренные ушки я и Мика чуть подрагивали, хотя сама Кицуна сохраняла бесстрастное лицо. Было совершенно очевидно, что она слышала весь разговор. Как она смогла перехватить транслируемой системой звук? Магия! Я прекрасно обходилась без благословения храма и раньше, хозяин. Не стоит ради меня соваться в очевидную ловушку, заявила она, хотя я даже не успел задать вопрос. «О чем речь?» — нахмурилась Вика. «Что вы опять замышляете?» Пожав плечами, рассказал своей девушке, ой, то есть жене, о внезапном звонке. Сёгун Хиото Хирохита забил мне стрелку на какой-то площади, намекнув, что иначе моя божественная кицуна лишится покровительства храма Сакуры. Беда пришла, откуда не ждали. «Очень похоже на ловушку», — согласилась с кицуна Вика. «Не согласна», — вмешалась в беседу Торви. «Сейчас момент хуже не придумать. Из япошек сделали козлов отпущения. Основное требование среди простолюдинов и слабых аристократов — немедленно объявить войну в ответ на убийство наследника. То, что Сёгун до сих пор здесь — огромный риск, и наш босс точно его не стоит». «Ну, спасибо, блин, за комплимент». Но она права. Не мог Хиота остаться чисто ради мести. Не настолько он идиот. «В любом случае, у меня нет выбора. Я не собираюсь рисковать любимой лисичкой. Вика, Вэл, Яэ, идите спать. Мы с Торви слетаем навстречу». «Не переживайте», — поспешил успокоить возмутившихся девушек. «Я не собираюсь с ним сражаться. Если что-то пойдет не так, мы просто уйдем теневым шагом». «Представляю, как это отразится на твоей репутации», — невесело усмехнулась гоблинка. «Великий дуэлянт и чемпион арены бежал от битвы. Все аристократы ржать будут». «Плевать на них. Ты летишь или как?» Пришлось потратить еще несколько минут, пока Вика с Яя окончательно не сдались. Чем мне всегда нравилась Вэл, она со мной никогда не спорила. Получив наказ быть осторожным, я, наконец, сел за штурвал флайера и активировал маскировочное поле. К месту встречи прилетел как раз за 5 минут до дедлайна. «Интересное место. И странное. Не нравится мне здесь», — решительно заявила гоблинка. Для такого пафосного названия площадь торговли совершенно не впечатляла. Небольшой, покрытый брусчаткой квадрат посреди маленького сквера, со всех сторон укрытого густым высоким кустарником. Ровно в центре заброшенный с виду каменный колодец без ведра и крыши. Ни одного праздного гуляки или работающего фонаря. Неожиданно понял, что мое первое жилье находится не так уж далеко. Пойди я тогда на прогулку в противоположную сторону, пришел бы сюда, а не наткнулся на Валанте. Легенда гласит, что здесь можно совершить сделку с богами. Главное — бросить в колодец верное подношение. Вряд ли Велес захочет даровать просящему силу или бессмертие из-за пары серебряных рублей. Раздался за моей спиной насмешливый голос. Желтая точка на мини-карте вспыхнула одновременно с появлением розового тумана. Не только Торви и Альканиэль умели обманывать систему. «Не ожидал встретить вас здесь», — отвесила легкий поклон высокой даме с 9 пушистыми хвостами. Гоблинка привычно спряталась в тенях, но у меня не было сомнений, что кицуна прекрасно ее видит. Или чует. «Я пришла сюда, чтобы сдержать обе стороны от глупостей», — сладко проворковала верховная жрица храма Сакуры. «Говорить будет он». Женщина сложила свои хвосты, открывая стоявшего за ними мужчину. Впервые видел Сёгуна без крутой брони или официального костюма. Он был одет весьма... обычно. Джинсы да рубашка. «Здравствуй, Кирилл». Он поклонился мне как равному. «Оставим наше недоразумение в прошлом. Сейчас у нас есть общая цель». «Очень в этом сомневаюсь, но раз пришел, говори». Я сел на краю якобы волшебного фонтана и с интересом посмотрел в бесконечное темное чрево. не ощущал никаких магических эманаций, да и система ничего не показывала. Очередная, блин, городская легенда. Сёгуна явно задело мое поведение, но он старался не показывать вида и впрямь сильно во мне нуждался. Судьба совершила причудливый поворот. Вчера мы были врагами, сегодня неизбежно должны стать друзьями. Величаво начал он. Поморщился, прерванный моим зевком, и продолжил более раздраженным тоном. «Нас обвинили в том, чего мы не совершали. Ты ведь помнишь, что я ушел тогда из зала с императором?» «Ну да. А за минуту до этого собирался его убить», — саркастично хмыкнул. «С тех пор прошел всего месяц, оказалась целая вечность. Сегодня у нас общий враг, завтра ситуация изменится, и ты снова попытаешься меня убить. Ненадежный союзник». «Я не нарушаю договоры», — раздраженно воскликнул старик. Под моим еще более ехидным взглядом он недовольно поморщился и неохотно добавил. «С Иваном было по-другому. Обычная устная договоренность. Здесь же, при Верховной Жрице, все иначе. Мы предлагаем официальный союз против ваших мятежников». «Я лично ручаюсь за Сёгуна, князь Кирилл Строганов. Наше предложение честно. Я бы не стала вредить своей дочери», — мелодично рассмеялась девятихвостая кицуне. «Если не доверяешь нам, пускай. Существуют и более приземленные причины. Нашим империям ни к чему воевать». «Почему? Перестали хотеть наше восточное побережье?» «Наши интересы простираются дальше жалкого клочка суши. Во внешней политике произошли изменения. Я получил четкое пожелание императора не допустить войны с Россией». Гордо выпрямился Сёгун. «Если для этого нужно посадить тебя на трон, так тому и быть». Непонимающе посмотрел на него. «Какого, собственно, хрена? Японцы вроде не трусы. Смута, наоборот, лучший момент, чтобы попытаться развалить нас и захватить Владивосток. Или я ничего не понимаю в стратегиях? Что конкретно вы предлагаете?» Пауза затягивалась. Я все еще не понимал причин разговора. «Наши возможности сейчас минимальны. Во многом благодаря тебе. Я должен вернуться домой до рассвета, и все же мне есть что предложить. К тебе присоединится небольшой отряд элитных ниндзя и магов. Также мы обладаем ценной информацией». «Неинтересно. Разведка у меня и так на уровне, и своих бойцов и магов выше крыши. Маловато будет для заключения союза». Не сдержался и зевнул, прикрывая рот ладонью. «Если на этом все, я отправляюсь спать». «В качестве знака благосклонности великой богини я дарую твоей кицуне восьмой хвост. Разумеется, если ты согласишься с нашим предложением», — мило улыбнулась верховная жрица, купив меня с потрохами. «Восьмой хвост! Я и так была чуть ли не сильнейшей из моих магов, и тут она получит еще больше могущества. Это не говоря о крутизне, которой не мог похвастаться никто из гайдзинов». Япошек действительно сильно прижало. «Звучит... интересно». Я старался не показывать волнения, но вряд ли смог обмануть верховную жрицу. «И чего вы от меня хотите?» «Поклянись не воевать против нас в течение ближайших 10 лет». «Не буду. Вдруг вы нападете, а мне просто сидеть и смотреть? Дудки!» «Требование не распространяется на оборонительные войны». С еще большим раздражением вздохнул Сёгун. «Блин, ему бы нервы полечить, магний там попить, а то сляжет с инфарктом». «Главное, не атакуй нас». «И все?» — удивился я. «Вы даже не будете требовать Владивосток?» «А ты бы отдал?» — рассмеялась женщина. «Мы находимся на территории вашего бога торговли. Наша помощь не так уж велика, и 10 лет мира — справедливая цена за нее». «Я согласен при одном дополнительном условии. В финальной битве вы оба придете сражаться на моей стороне». «Боюсь, это невозможно». С лица кицуне не сходила довольная улыбка. «Верховные жрицы не могут биться на чужой территории. Тебе хватит Киото?» Сёгун скривился, словно лимон сожрал. «Ну да, жрица его даже не спрашивала. Сразу понятно, кто в паре главный». «Хорошо, если так...» Протянул открытую ладонь и поочередно пожал им руки. «Договорились. Союз в обмен на 10 лет мира». «Ты можешь выйти, дочь моя». Жрица повернулась к кажущемуся пустым углу площади, и ее улыбка трансформировалась в материнскую. «Неужели ты думала, что я не замечу?» повернулся вместе с ней и охренел. На мгновение поднялся ветер, вздымая невесть, откуда взявшиеся лепестки сакуры, и явил нам Яя в гоночном комбинезоне. На лице моей ручной лисички отпечаталось выражение с трудом сдерживаемой ярости. «Хозяин, вам не следовало идти на поводу у старой корги ради меня!» — выкрикнула она. При этом улыбка верховной жрицы ничуть не померкла. «Не будь столь строга, Яя!» Она чуть помедлила, прежде чем назвать кицуна дарованным мной именем. «Ты одна из моих любимейших дочерей». «Любимых дочерей не отдают в услужение ничтожному извращенцу!» «Испытания закалили тебя и заставили действовать самостоятельно. Очень немногие сестры рискуют перечить моей воле. Этим ты вызвала мою гордость». Верховная жрица ласково погладила сердито сопящую Яя по голове и обратилась ко мне. «Князь, на прощание мы поделимся полезной информацией. Гадание говорит, что тебе угрожает смертельная опасность через 2 дня». «В пятницу? Очередная попытка прихлопнуть на турнире? В принципе, логично». Кивком поблагодарил верховную жрицу и выслушал Сёгуна. «Враги будут бить по твоим союзникам. Тем, кто поддержал тебя открыто или опосредованно. Позабудьте о них, иначе потом будет поздно». Верховная жрица одарила нас еще одной сияющей улыбкой и повернулась вокруг своей оси, взмахнув хвостами. Она мгновенно скрылась в розовом тумане вместе с хмурым стариком, оставив нашу троицу в полном недоумении. «И ты им доверяешь?» — с ноткой сарказма поинтересовалась проявившаяся Торви. «По крайней мере, в одном они не солгали», — рассеянно ответил Гоблинке, задумчиво глядя на свою кицуны. Я и сердито сопела, но все же повернулась и распушила хвосты. «Ровно 8, как и обещала жрица. Может, и в другом не врут. Только не понимаю условия. Странное какое-то. Чекну кое-что». Торви уставилась в планшет, быстро стуча пальцами по экрану. «Ты лучше подумай о словах старика. О ком он?» «Нас поддержало не так много родов. Меньшиковы, крайне опосредованно вяземские». «Хозяин, вы забыли об отце госпожи Вики». Настроение Яя улучшилось, и в ее тоне более не слышалось осуждения. Кицуне нравилась открывшаяся в ней сила. Ее переполняла энергия. «Точно. Он пытался наемников собрать и объявил набор в дружину», — кивнула Гоблинка. Неохотно признал, что Батов вполне тянул на цель. «Сам по себе слабый, без могущественных покровителей и единственный открыто меня поддержавший. Его смерть станет уроком для остальных сомневающихся. Вывод — нужно срочно спасать тестя». На мой звонок он ответил не сразу. Мы успели вернуться во флайер и взмыть в ночное небо. Когда в голове раздался недовольный мужской голос, я одновременно обрадовался и рассердился. «Кирилл, ты с ума сошел? 3 часа ночи!» Голос у Батова звучал весьма заспанно. «Хорошо ему, а я уже 3 сутки ношусь». «Мне поступила информация, что вам угрожает опасность». Холодно ответил, стараясь не обращать внимания на тыканье. «Где находишься?» «В фамильном особняке. Не знаю, кто тебе сказал эту глупость, но у меня надежная охрана, и я далеко не ребенок, в отличие от вас». «Вика беременна», — огорошил его короткой фразой. Она все никак не находила времени поговорить с ним и рассказать новости. Пришлось ей немного помочь в связи с чрезвычайными обстоятельствами. «Мне бы не хотелось расстраивать ее вашей смертью. Оставайтесь на месте, поднимите по тревоге охрану. Мы скоро будем и вывезем вас». Прервал звонок, чтобы не слушать глупые вопросы, и выжал газ. Долгие 20 минут полета, казалось, тянулись целую вечность. Во рту пересохло, сердце гулко билось, перед глазами постоянно возникала картинка горящего особняка Батовых с приколоченным к входной двери тестем. Да уж, фантазия разыгралась не на шутку. Видя мое состояние, я и Торви молчали, за что я был им благодарен. Внешне все было спокойно. На всякий случай сделал круг, всматриваясь в мини-карту, пока я и Торви выискивали врагов или трупы. Ничего. Обнаружили пару секретов, патруль во дворе и пост охраны у ворот. Сам Батов нервно курил сигару на балконе, куда я и спрыгнул, с трудом сдержавшись от выдачи подзатыльника. «Вы вообще слышали о существовании снайперов?» — недовольно спросил у вздрогнувшего мужчины. «Или ассасинах?» «Кирилл, нам с тобой давно следует перейти на «ты», — устало вздохнул Батов. «Раз уж мы теперь родственники». Сделав последнюю затяжку, он потушил сигару и вернулся в особняк. На столе нас ожидала запотевшая бутылка с парой стаканов. Сурово. Никакой закуски. «Почему ты не собран? И охрана, как гляжу, по тревоге не поднята». «Я слишком стар и устал, чтобы куда-то бежать». Тесть разлил водку и вопросительно посмотрел на меня. Вздохнул на мое покачивание головой и слил всю жидкость себе. «Твое появление разрушило план на всю мою жизнь». «Ты правда не понимаешь, что тебя скоро убьют? Старые семьи...» «Плевать. Я устал бояться. Устал лизать задницы. От всего устал. Если хотят, пусть приходят». С этими словами он разом опустошил стакан и громко хекнул. «Хорошо пошла. Точно не хочешь?» «Да уж. У Батова, оказывается, депрессия в разгаре. Фатализм вовсю развернулся. Пожалуй, добром он со мной не полетит. Оглушить и бросить в багажник? Глупо. Да и Вика не поймет. Позвонить ей, что ли?» «Да уж, ну и ночка!» Проявившаяся Торви душераздирающе зевнула и завалилась на кожаный диван прямо в обуви. «Я тут подремлю, малек, пока не началось». «Что не началось?» С любопытством поинтересовался накачивающийся водкой мужчина. Странно, но он вполне дружелюбно отнесся к гоблинке. А раньше вроде был расистом. «Нападение, о котором босс толдычит. Я так понимаю, мы домой не полетим, будем тебя охранять». «Хозяин, возможно, стоит пригласить госпожу Вику?» Я опустилась на мягкий ковер, приняв позу для медитации. «Пускай спит. Утром сгоняем за ней». Решение и впрямь виделось очевидным. Охраняем Батова, как Вика проснется, пускай сама с ним разбирается и тащит в капотню. Еще не помешает вызвать штурмовой отряд, на всякий случай. Кстати, как там Варра? Арчанка еще не спала. Заверила, что к утру все мои требования будут выполнены, и мы сможем отправиться бить морды гоблинам. Но лучше выждать еще сутки и дать бойцам отдохнуть. Они, мол, на постоянных дежурствах и тренировках немного сомлели и находятся не в лучшей форме. Сейчас ночь со вторника на среду. Допустим, в четверг все сделаем, и я даже успею на турнир, будь он неладен. Хотя нафига он мне сейчас нужен? Все старые договоры, считай, потеряли актуальность. В итоге согласился с Варрой и отправил ее спать. В качестве подкрепления выбрал себе отряд темных эльфов. Как раз то, что нужно для ночного дежурства. Батов быстро выключился прямо в своем кресле. Переложил его на свободный диван, сам устроился на полу рядом с кицуне, положив голову на ее мягкие колени. Изящные пальцы нежно гладили мои волосы невесомыми прикосновениями, и я медленно погружался в сладкий сон, прямо предвкушая, как отлично высплюсь, пока меня не разбудил грёбаный телефонный звонок. «Кирилл, у нас проблема», — раздался в ухе равнодушный женский голос. «Все мои дяди мертвы, родовой особняк захвачен родом Черкасовых».